17 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Я подошел сегодня к Шпагину после уроков. С того дня, как я ему врезал, мы больше не разговаривали ни разу. Даже не знаю, как после такого начинать разговор. Увидев его у школьных ворот, окликнул: «Шпагин, подожди!» Он остановился. Я нагнал его, говорю: «Шпагин, можно я буду снова с тобой сидеть?» Он недолго подумал и сказал: «Нет». Я был к такому вообще не готов, удивился. «Почему?» Костя сказал, что хочет со мной сидеть. Просто так, бесплатно. Я даже не сразу вспомнил, кто такой Костя. Вроде какой-то ботаник, который всегда проводил время в компании таких же ботаников. С чего он вдруг захотел сидеть со Шпагиным? Мне ничего не оставалось, как просто сказать: «Ладно». А Шпагин добавил к этому: «И меня зовут Артём, а не Шпагин». Вроде ничего такого, а ощущение, что мне в лицо ледяной воды плеснули.